Глава 33. Эмилия. «Ох, девки, бесхитростные вы!» Посмеивается баба Шура и бьет моего бубнового короля козырной восьмеркой. «Блин!» Дуюсь, выкидывая оставшиеся карты на стол. «Проиграла. Раздавай!» Поправив свалившуюся с плеча тонкую лямку топа от пижамы, сгребаю все в одну кучу и, недовольно пыхтя, начинаю тасовать колоду. Сама тихонько вокруг посматриваю. Так получилось, что у меня никогда не было бабушки. Отец рано остался без родителей, а мама вовсе росла без них. Но если бы я загадывала, то мечтала бы о такой бабуле, как у Искорки. У бабы Шуры добрые карие глаза, длинные седые волосы и морщинистые костлявые руки. И к ней хочется прижаться. «Дурить вас одно удовольствие!» Она начинает подтрунивать, поправляя кружевной воротничок на платье. «Как вы жить-то будете, такие дурочки? Нормально будем!» Жизнеутверждающе сообщает Искра, закручивая тюбик с ярко-красным лаком. «Дуракам везет, ты сама говорила». «А что еще мне сказать, дурёхи?» «Ба, ну хватит!» Дует на ногти. Я посмеиваюсь. Это удивительно, но чужой себя не чувствую. Квартира хоть и в старом доме, но ремонт здесь добротный и свежий. Светлые обои, темный ламинат и натяжные потолки. И яблоками пахнет. Шарлотка — любимое блюдо моей подруги. И бабушка готовит этот пирог, когда Искра пожелает. Хоть ночью. Вот оно счастье. Я устала играть. Расскажи про молодость, ба. Что же? Как на картошку ездили. Помнишь, ты рассказывала? Эмилька, ты тоже слушай. Ба такие истории знает, закачаешься. Я с удовольствием послушаю. Аккуратно складываю карты. Баба Шура растирает сухие ладони и загадочно смотрит в окно. Туда, где только-только начинает смеркаться и спадает невыносимая жара. Эх, девки. Времена были тяжелые, но веселые. Все 5 курсов ездили. Сначала в один колхоз, потом в другой, подальше. Работы было много, да мы и не боялись ее. Работы-то. Все как-то легко было. С утра поднимались, умывались ледяной колодезной водой и шли в поля. Там за трактором гурьбой ходили. Картошка крупная была, вот такая. Складывает ладони. Собирали в мешки. Парни наши все это в телегу закидывали, а следом и нас. Хох это было, визга. И какое же было счастье обратно до бараков ехать в прицепе. Уставшие, голодные, чумазые. Я неловко улыбаюсь, думая, в чем же тут счастье. Но старческое лицо так озаряется светом, что сомнений быть не может. Все правда. А потом с девчонками суп варили с клёцками. Это что такое? Интересуюсь, подпирая подбородок рукой. «Ой, я знаю, это штуки такие, из теста, вкусные. Хочешь, бака тебе тоже сделает?» Я скромно пожимаю плечами. «Муки у нас полно, могу и сделать». Баба Шура медленно поворачивается и смотрит на кухонный шкаф. «Может быть, как-нибудь потом?» Смущаюсь, страшно. «Я никогда не пробовала». «Сделаем». А по вечерам у нас танцы были. Старушка, сидя на стуле, начинает покачиваться. Парни-то выпивали крепко. А нам, девкам, лишь бы поплясать да песни попеть. «Опустела без тебя земля», неожиданно пропевает тоненьким голоском. «Как мне несколько часов прожить? Так же падает в садах листва, и куда-то все спешат. Такси», помогает Искра. «Ой, я ее тоже знаю. В караоке пела». С азартом сообщаю и подстраиваюсь со своим нераспетым сопрано. «Только пусто на земле одной, без тебя. А ты? Ты летишь. И тебе дарят звезды свою нежность. В груди что-то рвется, тонкое и живое. С глухим, но ощутимым треском. И я чувствую подступающие горячие слезы, которые тут же прячу за хохотом. Искра вскакивает, хватает меня за руки, и мы весело кружимся по кухне в пижамах, пока я не ощущаю, как голову слегка ведет. «Ой, дурочки!» — кричит баба Шура. Я же с вами новости воскресные пропустила. Искра, а ну-ка, включи мне первый канал. Побыстрее. Как же так? Смеется подруга, найдя пульт на холодильнике. Чтобы Бака свои новости пропустила. Я отхожу к окну и пытаюсь утихомирить сердцебиение. Так уютно и весело мне никогда не было. Поэтому, подняв глаза к хмурому темному небу, я благодарю Бога за тот вечер и ту ночь, когда мы с Искрой познакомились. Вздрагиваю, когда звучит громкая музыкальная заставка, и прислушиваюсь к диктору. На этой неделе успешно завершилась крупномасштабная операция управления безопасности на Урале. Лучшие силовики страны, рискуя жизнью, предотвратили небывалый по серьезности возможных последствий террористический акт. На данный момент все преступники задержаны и дают признательные показания. Еще недавно бьющееся чересчур резво сердце замедляет ритм, а я забываю, как дышать. Развернувшись, жадно вглядываюсь в экран. К международным новостям. Тема выпуска меняется. Он там был. Ренат был на Урале и руководил этой операцией. Я чувствую. Он был там целый месяц, на который просил занять себя чем-нибудь, только чтобы не сойти с ума раньше времени. Вопреки адскому желанию и какому-то детскому нетерпению, не прошу свой телефон у Искры и вообще стараюсь ни о чем не думать. Это сложно. Не думать о человеке, вокруг которого крутятся мои мысли 24/7. Ближе к 10 все отправляются спать. В квартире становится тихо. Бабушка уходит в свою комнату, а мы раскладываем большой угловой диван в гостиной. И еще долго болтаем ни о чем. Я, кажется, засыпаю, но сон такой слабый и поверхностный, что в голове снова звучит грустная песня. Как прожить мне без него, пока он летал? Летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Опустела без тебя земля. Если можешь, прилетай скорей. Сквозь пелену в сознание прорывается звонок. Сначала один. Резкий и страшный. Затем он сменяется противной трелью. Подскочив испуганно, оглядываюсь по сторонам. Соображаю, где нахожусь. «Там к тебе, М», — удивленно сообщает Искра, возвращаясь из прихожей. «Ко мне?» Я ощупываю свои плечи, больно щипаю щеки только с одной целью — проверить, не приснилось ли мне все это. А затем вскакиваю с постели и стягиваю резинку с волос. Спешу. Ноги сами несут меня мимо бабы Шуры в ночной рубашке, к двери, за которой стоит Ренат. Я быстро осматриваю его. Он, скорее всего, со службы, при полном параде. Черный деловой костюм, белоснежная рубашка, серый галстук и начищенные туфли. Высокий, мужественный, уверенный в себе. «Привет», — говорит Аскеров чуть хрипло. «Я думал, тебя надо спасать». Прикрыв за собой дверь, поднимаюсь на носочки. Пол адски холодный. Непонимающе озираюсь. «Как ты меня нашел?» Он иронично приподнимает брови. И я понимаю. Это самый глупый вопрос из всех возможных. Не знаю, кто к кому тянется первым, но уже через мгновение я прижимаюсь к твердой груди. Руки привычно ныряют под пиджак и встречаются у Рената на спине. А ноги поднимаются на кожаные туфли. Вдох, выдох. Сердце снова сбоит, меня ведет. Я соскучилась и впервые чувствую себя взрослой. Не той девчонкой, что поехала ужинать с другом отца, совершенно не осознавая, что будет дальше. Я теперь все знаю. И хочу этого. Сильно хочу. «Ты снова добавила меня в черный список, Эмилия». Я отстраняюсь и смотрю в его искрящиеся непониманием глаза. Все обидные слова, которые я больше месяца для Рената копила, улетучиваются. Остается только быть искренней. Быть собой. Я это сделала, чтобы тебе не звонить и не писать. Честно признаюсь и облизываю пересохшие от волнения губы. Мне так легче. Нетерпеливая девочка. Грудная клетка под моими ладонями дергается, а Ренат склоняется и мимолетно касается моей щеки губами. Жаром с ног до головы окатывает. Жмусь еще ближе. Посмотрев на дверь, он берет мое лицо в ладони и поглаживает губы большим пальцем. «Подожду тебя в машине», — говорит, прежде чем еще раз меня поцеловать. Его горячий язык едва касается моего приоткрытого рта. Безумно мало. Безумно хочется больше. Я быстро. Шепчу с неохотой, отодвигаясь. Залетаю в квартиру. Я поеду. Говорю, опустив глаза. Натягиваю джинсы поверх пижамы и наскоро застёгиваю пуговицы на пиджаке. Побросав в сумку свои вещи, спешу к выходу. Две пары глаз следят за моими неловкими нервными движениями. «Ох, девка», — произносит баба Шура. «Я... спасибо вам за всё». Смущённо улыбаюсь и, поддавшись сильным эмоциям, терзающим душу, обнимаю её. Она слабо сжимает моё плечо морщинистой рукой и смотрит на меня мудрыми глазами. «Больно взрослый он для тебя». Я неопределённо киваю и, всё ещё находясь под пристальными взглядами, звонко целую искру в щёку. «Чует моё сердце. Намаешься ты с ним». На прощание говорит Бака. «Но лети, птичка. Лети, птичка». И я лечу. Я лечу. Как те звёзды из песни. Лечу отдавать ему свою нежность.